Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить? Как была написана эта книга и почему? 35 лет назад я считал себя одним из самых несчастливых парней в Нью-Йорке. Я продавал грузовики и таким образом зарабатывал себе на жизнь. Я совершенно не разбирался в механизмах, управляющих движением грузовиков, да и не стремился в этом разобраться, поскольку ненавидел свою работу. Мне было противно жить в дешевой меблированной комнате на 56-й Западной улице, в комнате, где кишели тараканы. Я до сих пор помню, что на ее стенах висели мои галстуки, и когда утром я брал один из них, тараканы разбегались в разные стороны. Я с отвращением питался в дешевых грязных кафе, в которых, вероятно, также было полно тараканов. Каждый вечер я приходил в свою одинокую конуру с головной болью, вызванной отчаянием, беспомощностью, горечью и протестом. Я возмущался, потому что мечты, которые я лелеял в дни учебы в колледже, превратились в кошмары. «Разве это жизнь?» — думал я. «Где же блистательный триумф, которого я все время ждал? Неужели именно так должна проходить моя жизнь? Ходить на ненавистную работу, жить в комнате, полной тараканов, есть отвратительную пищу и не иметь никаких надежд на будущее?» Я страстно желал иметь свободное время, чтобы читать, и мечтал написать книги. Думал о них еще во время учебы в колледже. Я знал, что, уйдя с нелюбимой работы, я ничего не потеряю и многое приобрету. Меня не интересовали большие деньги, я хотел сделать свою жизнь интересной. Короче говоря, я пришел к Рубикону, к моменту принятия решения, которое возникает перед многими молодыми людьми, когда они начинают свой жизненный путь. Итак, я принял решение, которое полностью изменило мое будущее. Оно сделало меня счастливым и удовлетворенным жизнью в последующие 35 лет, сверх моих самых утопических надежд. Мое решение заключалось в следующем. Мне надо покинуть ненавистную работу. Так как я 4 года обучался в педагогическом колледже в Уорренсбурге, штат Миссури, для меня имеет смысл зарабатывать себе на жизнь, обучая взрослых в вечерних школах. Тогда у меня было бы свободное время, чтобы читать книги, готовиться к лекциям, писать романы и рассказы. Я стремился жить, чтобы писать, и писать, чтобы жить. Какой же предмет мне преподавать взрослым по вечерам? Когда я вспоминал свои занятия в колледже, то понял, что из всех предметов вместе взятых, которые там преподавались, наиболее важным и полезным в деловых отношениях и в жизни вообще оказалось искусство говорить. Почему? Потому что благодаря владению этим искусством я поборол робость и неуверенность в себе, приобрел смелость и умение общаться с людьми. Я осознал также, что руководить другими способен лишь тот человек, который умеет отстаивать свою точку зрения. Я подал заявление о приеме на должность преподавателя вечерних курсов по ораторскому искусству в Колумбийский и Нью-Йоркский университеты. Однако в этих университетах решили обойтись без моей помощи. Я был тогда очень огорчен, но впоследствии оказалось, что мне в этом повезло, и я ничего не потерял. Я начал преподавать в вечерних школах Христианской ассоциации молодых людей «ХАМЛ», где мне надо было добиться конкретных результатов и притом быстро. Передо мной стояла трудная задача. Взрослые люди приходили ко мне на занятия не ради диплома или социального престижа, они приходили только с одной целью — они хотели решить свои проблемы. Они стремились овладеть способностью отстоять свое мнение в споре и, выступая на деловых совещаниях, не падать в обморок от страха. Торговые агенты хотели приобрести умение вести дела с несговорчивым клиентом, а не ходить три раза вокруг квартала, чтобы набраться смелости. Они хотели развить в себе самообладание и уверенность в своих силах. Они стремились выдвинуться в своем деле. Они хотели заработать больше денег и обеспечить свои семьи. За обучение они периодически вносили плату. Таким образом, если занятия не давали результата, они прекращали платить. Я не получал регулярные жалования, а должен был довольствоваться лишь процентами с прибылей. Чтобы не умереть с голоду, мне следовало быть практичным. В то время мне казалось, что я преподаю в очень трудных условиях. Однако сейчас понимаю, что приобрел бесценный опыт. От меня требовалось умение заинтересовать своих учеников. Я должен был помочь им решить их проблемы. Мне необходимо было сделать каждый урок ярким и впечатляющим, чтобы вызвать у учащихся стремление продолжать занятия. Это была увлекательная деятельность, и я полюбил свою работу. Поражался, как быстро деловые люди приобретали уверенность в себе. Многие из них быстро продвигались по службе, и их заработки росли. Успех намного превзошел мои самые оптимистические ожидания. Через три семестра Хаммл вместо первоначальных $5 стала платить мне $30 за вечер в качестве процентных отчислений от прибыли. В первое время я преподавал только ораторское искусство, но постепенно, с годами, понял, что мои взрослые ученики нуждались также в умении завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Мне не удалось найти подходящее учебное пособие, и я сам написал книгу об отношениях людей в обществе. Она была написана нетрадиционно, не совсем обычным образом. Она родилась и выросла на основе жизненного опыта моих взрослых слушателей. Я назвал ее «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Поскольку книга была создана исключительно как учебное пособие для моих слушателей, и поскольку я написал также еще 4 другие книги, о которых никто никогда не слыхал, я и не мечтал о том, что она широко разойдется. Вероятно, меня можно считать одним из самых удивительных авторов, которые здравствуют в настоящее время. Шли годы, и я понял, что одной из самых главных проблем моих слушателей было беспокойство. В основном это были деловые люди, администраторы, торговые агенты, инженеры, бухгалтеры, представители разных специальностей и профессий, и перед большинством из них стояли проблемы. Занятия посещали и женщины, служащие, и домашние хозяйки, и у них тоже были проблемы. Совершенно очевидно, что необходимо было учебное пособие о том, как преодолеть беспокойство. И я снова попытался найти соответствующую книгу. Я отправился в Нью-Йоркскую центральную библиотеку на углу 5-й и 42-й улиц и, к своему удивлению, обнаружил, что в библиотеке насчитывается только 22 книги под рубрикой «Беспокойство». Я также отметил, к своему изумлению, что под рубрикой «Черви» числилось 189 книг, почти в 9 раз больше книг о червях, чем о беспокойстве. Поразительно, не так ли? Ведь беспокойство — одна из самых важных проблем, стоящих перед человечеством, и, вероятно, в любой средней школе и колледже страны должен был бы читаться курс «Как перестать беспокоиться». Однако я не нашел ни одного учебного пособия по этому вопросу ни в одном учебном заведении страны. Неудивительно, что Дэвид Сибери писал в книге «Как одолеть беспокойство»: «Мы вступаем в период зрелости такими же неподготовленными к жизненным испытаниям, как книжный червь не подготовлен к выступлению в балете». И что же в результате? Более половины больничных коек в нашей стране заняты людьми, страдающими нервными и эмоциональными расстройствами. Я прочитал эти 22 книги о беспокойстве, хранящиеся на полках Нью-Йоркской центральной библиотеки. Кроме того, я приобрел все книги по этому вопросу, которые мне удалось достать. Однако я не обнаружил ни одной, которую мог бы использовать в качестве учебного пособия для своего курса. Тогда я решил сам написать такую книгу. Я начал готовиться к работе над этой книгой 7 лет назад. Каким образом? Я также прочитал сотни биографий от Конфуция до Черчилля. Я беседовал со многими выдающимися в различных областях людьми, например, с Джеком Демпси, генералом Амаром Брэдли, генералом Марком Кларком, Генри Фордом, Элеонорой Рузвельт и Дороти Дикс, но это было только начало. Я также предпринял нечто более важное, чем беседы и чтения. Я работал в течение 5 лет в лаборатории, где проводились исследования по проблеме беспокойства. Эта лаборатория была организована при наших курсах. Насколько мне известно, это первая и единственная в мире лаборатория такого профиля. Наша деятельность заключалась в следующем. Мы давали слушателям ряд правил по борьбе с беспокойством и просили их применять эти правила в жизни, а затем сообщить на занятиях о достигнутых результатах. Другие слушатели рассказывали о способах борьбы с беспокойством, которые они использовали в прошлом. В результате, мне кажется, я выслушал больше рассказов на тему «Как я преодолел беспокойство», чем кто-либо на свете. Кроме того, я прочел сотни рассказов на эту тему, которые были присланы мне по почте. Многие из них были удостоены премий на наших курсах, проводимых в 170 городах США и Канады. Таким образом, эта книга создавалась не в башне из слоновой кости. Она не является также академическим трактатом о том, как бороться с беспокойством. Я старался написать легко читаемую, краткую работу, основанную на фактическом материале о том, как тысячи взрослых людей преодолели беспокойство. Ясно одно. Данная книга является практическим пособием. Вы можете приниматься за ее изучение. Заверяю вас, что в этой книге вы не найдете рассказов о воображаемом мистере Б или о выдуманных Мэри и Джонни, личность которых никто не может установить. Книга правдива. Она основана на документальном материале. «Наука», — сказал французский философ Валери, — «представляет собой сборник оправдавших себя рецептов». Моя книга тоже является сборником оправдавших себя рецептов, проверенных временем и дающих возможность избавить нашу жизнь от беспокойства. Однако позвольте мне предупредить вас. Вы не обнаружите в ней что-либо новое, но найдете в ней то, что обычно не используется в повседневной жизни. В данном случае нам и не требуется приобретать новые знания. Мы ведь достаточно много знаем о том, что такое совершенная жизнь. Все читали «Золотое правило», «Нагорную проповедь». Наша беда не в неграмотности, а в бездействии. Цель данной книги — еще раз сформулировать, проиллюстрировать, осовременить и восславить множество древних и незыблемых истин, а также растормошить вас и заставить их применять. Ведь эта книга вам нужна не из-за праздного любопытства, не для развлечения, она нужна вам, чтобы наконец-то начать что-то делать ради совершенствования своей жизни. Не так ли? Ну что ж, давайте начнем. Однако, если после прочтения первых двух частей книги вы не почувствуете, что обрели новую силу и новое вдохновение, дающие возможность перестать беспокоиться и начать наслаждаться жизнью, выбросьте книгу в мусорный ящик, ибо для вас лично она, видимо, бесполезна.